Капрал Маркоу проснулся около 4 часов утра. В этот тайный час просыпаются все ночные люди, такие как преступники, стражники, полицейские и прочие неудачники. Он лежал на своей половине узкой кровати и смотрел на стену. Ночь определенно выдалась интересной. Он был слегка простоват, но не глуп, а потому прекрасно знал о так называемой механике. Он знавал нескольких молодых дам, совершал с ними оздоровительные прогулки по городу. Вместе они любовались всякой замысловатой ковкой на решетках и разглядывали интересные достопримечательности, пока дамы совершенно необъяснимым образом не теряли к нему интерес. Кроме того, Маркоу достаточно часто патрулировал шлюшьи ямы, которые пока так и назывались, несмотря на отчаянные попытки госпожи Лады и гильдии швей убедить Патриция переименовать район в улицу взаимного удовлетворения. Но он никогда не рассматривал эту сторону жизни применительно к себе и никогда не был уверен, какое место он в ней занимает. Вероятно, об этом не стоит писать родителям, они и так все поймут. Марков встал с кровати. Шторы были задернуты, и в комнате стояла удушающая жара. Он услышал, как Ангва перекатилась на бок, заняв освобожденное им место. Обеими руками Марко взялся за шторы и решительно раздвинул их, впустив в комнату белый свет полной луны. Ему показалось, что Ангва вздохнула во сне. Над равниной бушевала гроза. Марко увидел, как молнии прошивают горизонт, чувствовал запах дождя. Но воздух города оставался абсолютно неподвижным, даже более горячим, чем обычно. Прямо перед окнами Маркоу возвышалась башня искусства незримого университета. Он видел ее каждый день. Она господствовала над доброй половиной города. За его спиной заскрипели пружины. — Кажется, вот-вот начнется! — начал было он и обернулся. А потому не заметил, как лунный свет отразился от какого-то металлического стержня, выросшего на самом верху башни.